Третье королевство. Сарда. Адепты смерти. «Зачем открытый?» — тихо спросила вампирша, взглянув на своего напарника. «Не рассчитал удар», — покаянно признался оборотень. «А ей теперь в крови возиться», — откровенно негодовала адептка. «Давай добью». «Монстры бездны!» — выругалась она. «Магистр будет в ярости!» «Я перескажу ему слова этого ирнийского выбеса, и магистр уроду добавит», — парировал оборотень. Вампирша безразлично передернула плечом и хмуро напомнила. «Теперь бежать придется». «Она не уйдет», — не согласился адепт. «Сегодня же открытие». «Она больного и раненого не оставит», — девушка тяжело вздохнула. «Смотри, уже и в повозку села». «Побежали, тролль тупоголовый».